Поведение блондина выглядело слегка странным, однако его мотивация не оставляла вопросов. В выборе залы, с точки зрения значимости для развития, Рогне не делал акцентов вообще. Для него все методы взаимодействия с аурой мира седьмого порядка казались грязью. С моими знаниями, предел трехметрового диапазона можно с легкостью превратить в пиковый талант мира шестого порядка, или даже пятого, однако, если уж выбирать, зала зверя, скорее всего, специализируется на взаимодействии с животными. Все виды аур обладают как внешним воздействием, так и внутренним. Для них это контроль над питомцами и обращение в зверя, соответственно. Что же касается стеклянного призрака? Странно. Призраками обычно называют мастеров воплощения души, но они вряд ли вообще существуют в мире седьмого порядка, а значит здесь нечто иное. В начале названия «стекло». Неужели низшая вариация таких связей, как «тело алмазного бога» и «аура огненного опала»? В любом случае, это лучшее обращение в зверя и контроля над ними. Моя истинная сила не предусматривает взаимодействия с кем-либо или изменение строения тела. Решено. Стеклянный призрак. Начало возрождения истинного колодца. Хорошо, блондин. Я выбираю твою залу. Глава 11. Фривольность. Столь высокомерного ответа от юноши, со способностями лишь самого начального уровня, не ожидал никто. На некоторое время в кампусе повисло гнетущее молчание, разорванное веселым смешком главы залы стеклянного призрака. Ты рожден, чтобы вступить в мою залу. Высокомерие и напыщенность, пороки в глазах других, но достоинство в рядах стеклянных призраков. Мое имя Маис Заритти, студенты называют меня просто господин Маис, или декан Маис. Поднимайся ко мне на кафедру, я лично проведу инструктаж такому интересному студенту. Все, кто достаточно долго учился здесь и был знаком с характером декана Маиса, злорадствовали над грубияном, однако для Рогне все это не имело значения. С гордо поднятой головой он прошествовал сквозь ряды студентов, талант многих из которых значительно превосходил показатели 3 метров. Спустя 5 минут плутания по извилистым коридорам, увешанным сотнями и тысячами зеркал, Рогне добрался до безвкусно обставленной кафедры, больше похожей на заглушенный благовониями притон. Вместо радушного приветствия Рогне оказался под огнем стеклянных клинков, чуть было не превративших юное тело в подушечку для иголок. Рывок вправо позволил уклониться от атаки декана, но взрыв стеклянных мечей породил огромное количество осколков. Острейшие кристаллы пробили насквозь пол и стены, словно они были сделаны вовсе не из стекла, а из алмазов. Рогне остался в живых лишь благодаря тому, что осколки зависли в нескольких сантиметрах от плоти, остановленные аурой Маиса. Рад приветствовать столь способного ученика у себя в зале, но впредь прошу, воздержись от фривольности в мой адрес. Все такая же теплая улыбка и прищуренные глаза создавали обманчивое впечатление добродушности, на которую оставалось нацепить рога и картина маслом «Сатана на шампуру душу Вертилович». «И это ты называешь демонстрацией силы?» Невозмутимым тоном Рогне обратился к учителю, глаза которого приоткрылись чуть шире, чем обычно, но недостаточно, чтобы назвать сие выражение удивлением. «Не впечатлило? Тогда, может, ты пока не успел, Маис, договорить, как вдруг осколки, проделавшие дыры в потолке, рванулись вниз, целясь не в юношу, а в него самого. Взял под контроль часть стеклянной шрапнели с помощью ауры, только пробудив ее. Какой же все-таки интересный малыш. Осколки, которые должны были впиться в тело блондина, прошли сквозь его послеобраз, в то время как сам преподаватель очутился позади нерадивого студента, но и здесь он оказался под шквалом собственных осколков. Управляемые аурой, 5-сантиметровые куски прочнейшего стекла нашли свою цель, как вдруг Маис распался на осколки. Точнее, вместо него рассыпалось зеркало, взявшееся там неизвестно откуда. Мы называемся стеклянными призраками благодаря 2 факторам. Первый, мастера сливают ауры со стеклом, делая его своим основным атрибутом. Второй, миражи и игра отражений, благодаря которым даже более сильные противники не способны нас поймать. Неуловимы как призраки, понимаешь? Пока преподаватель бахвалился, Рогне пытался выбраться из стеклянной скорлупы, окружившей его непробиваемым куполом. Ты слишком дерзок. Это поощряется на нашем факультете, но только не в адрес учителей. Будь покорнее, и тогда мы сможем раскрыть твой потенциал, а он, я осмелюсь сказать, довольно велик. Сочетание боевых навыков и контроля из 2 направлений стеклянного призрака. Высвобождение стекла и создание миражей, Наиболее подходящим будет именно второй. Там ты сможешь. Тогда я выбираю первый. Ответ Рогни вынудил века Маиса непроизвольно дернуться. Какой непослушный. Значит, будем перевоспитывать. Знаешь, почему залы Иссы набирают учеников круглый год, независимо от их уровня знания и подготовки? Судя по насмешливому выражению, декан готовился преподнести какую-то пакость, но юноша не паниковал. Все с той же отвратной для многих, уверенной мордашкой он дал ответ. Потому что платит по 30 золотых в месяц. От подобного предположения Маис тихонечко рассмеялся. Ошибаешься, золото для мастеров ауры значит немного. Причина подобного набора заключается в самой системе обучения залов Иссы. Мы не как остальные заведения, берущие контроль над знаниями учащихся от начала и до конца. Нет, здесь ты учишься сам, и сколько ученик узнает, в последнюю очередь зависит от учителей. Постепенно идеальная улыбка возвращалась на лицо блондина, чтобы через секунду молчания вновь потерять распускающийся блеск. Тогда за каким бородатым межножьем вы вообще сдались нам, бесполезный преподаватель, звучит как безногая лошадь, слепой стрелок, отец, евнух или того хуже, Маис. Вот ведь незадача, привел всего 4 примера и застопорился, потому как ничего хуже последнего придумать не могу. Насмешка Рогни также недолго играла на его лице, и вскоре исказилась из-за пробитого стеклянным шипом плеча и голени. Не заигрывайся, есть люди, которым не стоит грубить. Внутренне юноша усмехнулся. Знал бы ты, кто я и откуда, плацами на ногах сам себе язык бы вырвал, а затем сожрал, хорошенько проживав вместе с собственной лодыжкой. К сожалению, точка кипения уже находилась позади, и Рогни не мог продолжать грубить, не опасаясь за сохранность жизни. Я не боюсь смерти, но мне нужно успеть кое-что сделать. Видя, что юноша молчит и, по всей видимости, раскаивается, Маис продолжил, не обратив никакого внимания на выдержку раненого ученика. К чему это я? Наша система обучения заключается вот в чем. Сначала ученики получают пособие с основными понятиями. Затем, после месяца подготовки, проводится аттестационный экзамен, от которого зависит, попадет ли студент в число отчисленных, или продолжит учиться в зале. И только после экзамена у него появляется возможность посещать занятия, первые 5 из которых бесплатны, в то время как остальные требуют выполнения заданий, или же оплаты золотыми монетами. В зависимости от важности преподаваемого материала и его сложности, цена разнится от 5 золотых до 10 тысяч. Подобные расценки не могли не шокировать, и единственное, чего ждал Маис, отвисшей челюсти нерадивого ученика, но получил он только абсолютно равнодушный взгляд. В качестве наказания за неподобающее поведение, всю начальную подготовку ты проведешь внутри стеклянного яйца. Учебники и еду тебе принесут позже, а пока наслаждайся обстановкой, привыкай, так сказать. Когда декан развернулся, чтобы уйти, довольно бубня себе самовосхвалительные фразочки под нос, Рогни бесцеремонно окликнул его. «Маис, разве ты не говорил, что начальная подготовка завершится после сдачи экзамена? Я хочу сдать его прямо сейчас». Глава 12. Экзамен. Декан пропустил мимо ушей, как его назвали по имени, заинтересованный только в факте пожелания немедленно сдать экзамен начальной подготовки. Пусть это и звучало не слишком серьезно, на самом же деле все обстояло иначе. Простые смертные никогда не сталкивались с искусством мастеров, которое многократно опережало другие дисциплины в развитии, ибо аура опоясывала всю вселенную, и знания о ней копились еще с начала времен. Конечно, до мира седьмого порядка добрались лишь крохи, но и этих крох хватало, чтобы посвятить их изучению всю жизнь. Что же касается начальной подготовки, то перед разумным стояла задача изучить основы совершенно незнакомой науки, узнать, а главное осмыслить ее законы, парадоксы и некоторые нюансы. Месяц давался на то, чтобы ознакомиться с основными понятиями, но у юноши не было этого месяца, а изучить основы в другом месте он не мог, ибо залы Иссы – единственное заведение подготовки мастеров. Те в свою очередь давали нерушимую клятву о неразглашении того, чему здесь обучились. «Если ты шутишь, будь готов вытерпеть боль еще от 10 шипов». Вместо ответа Рогни располагающе улыбнулся, как бы приглашая декана к диалогу, а точнее к началу проведения опроса. «Не буду давать ему никаких подсказок. Пусть отвечает за свои слова. Хорошо, раз говоришь, что готов, начинай. Расскажи мне все, что знаешь об ауре». Вперев пристальный взгляд в блондина, Рогни приблизился к стеклянной границе и с уверенностью в голосе начал. «Аура, связующая сила, которая объединяет не только миры, но и все пространства, разломы небытия, а также измерения Метахроноса, зародившиеся на заре времен, или же созданные искусственно мастерами. Изначальная аура не имеет никаких характеристик, она абсолют, который нельзя описать только с помощью знания о каких-либо видах энергии. Ей не преграждает ни расстояние, ни временная петля, она есть везде и всегда одновременно во всех плоскостях бытия. С точки зрения функционала, существует теория, что изначальная аура своего рода магнит, удерживающий Вселенную от расползания в хаотическом океане бесконечности. Подтверждений данной теории не найдено, так как мастера, обитающие на границах мироздания, не слишком охотно идут на контакт. На самом деле, те, кто живет на задворках, возле океана хаоса, наиболее агрессивные и опасные существа во Вселенной. То, с чего начал рассказ Рагни, заинтересовало Маиса, однако уже после первых секунд он понял, что никогда не слышал о подобной теории, отчего принял слова юноши за простую выдумку. Малец пытается заполнить пробелы знаний фантазией. Придется тебя хорошенько наказать за насмешку над знаниями об изначальной ауре. Тем временем Рагни продолжал. Существует еще множество теорий относительно изначальной ауры, однако подтвердить ни одну из них еще никто не смог. Что же касается аур, которыми наделены живые существа, тут дела обстоят гораздо лучше. Изучать самих себя, имея при этом прямой контакт с объектом познания, намного проще. Проигнорировав предвкушающий взгляд Маиса, готового остановить эту брехню в любую секунду, юноша начал со знаний, о которых было известно в этом мире. Так же как и рангов миров, есть 9 типов аур, однако две из них являются уникальными достояниями пограничных миров, поэтому многого о них мы не знаем. Остальные 7 это аура тела, души, разума, природы, инструментов, чистоты и таинства. Все они характеризуются 4 свойствами. Первое – интенсивность. Аура не статичный сгусток энергии, а излучение, частота обновления которой влияет на скорость высвобождения и восполнения. Чем выше она, тем быстрее существа могут применять различные способности, тем скорее восполняется утраченная энергия. Далее идут смежные факторы объема и плотности. Объем измеряется в метрах и рассчитывается от центра груди обладателя ауры. Он влияет на масштаб высвобождения ауры, при использовании ее в навыках или же при голом воздействии. Плотность, напротив, отвечает за силу воздействия или навыка, в основном этот показатель подразделяется на кратности. Двукратно уплотненная 10-метровая аура в 2 раза мощнее 20-метровой неуплотненной, но ее радиус поражения соответственно в 2 раза меньше. Оба этих понятия вместе являются параметром измерения количества энергии мастера. Речь юноши звучала немного отстраненно, словно он вычитывал что-то из собственной памяти, но даже при полном отсутствии интереса со стороны ученика, декан выглядел потрясенным. Невозможно, откуда ему все это известно. Пусть мальчишка перечислил только основные понятия, они недоступны для простых смертных. Рагни не отвлекался. Он выдавал последовательно ту информацию, что крепко-накрепко усвоила многострадальная задница после бесчисленных ударов от дотошного деда, со всей любовью приговаривающего: «Учись или сдохни». Последней характеристикой ауры является цвет и его оттенок. Несмотря на то, что любую ауру можно связать с чем угодно, обладать бы достаточной силой, существуют врожденные отклонения, а точнее предрасположенности, позволяющие достичь при слиянии с определенным предметом или явлением куда больших высот, нежели при ином раскладе. Данная особенность проявляется в виде цвета ауры. Красное – тело, а также все его составляющие, включая отдельные органы или процессы. Фиолетовая – душа и астральные планы, зеленая – разум, желтая – природа, стихии и живые существа, синий – оружие и инструменты, белая – аура чистоты, самая слабая, но в то же время наиболее распространенная и универсальная. Последняя – черная – тайная аура, она также универсальна, как и белая, однако, наоборот, крайне редка и считается сильнейшей из всех предрасположенностей. Что же касается оттенка, то он отвечает за силу предрасположенности, например, бледно-розовый в телесном типе, самый слабый уклон, но он уже гарантированно может провести мастера из мира 7-го порядка на более высокий уровень. Чем темнее и насыщеннее цвет, тем выше предрасположенности, тем легче будет даваться контроль над связанным с аурой явлением или объектом, а его мощь сравнительно обычной связи будет превосходить многократно. Закончив рассказ на тематику характеристик ауры, юноша тяжело вздохнул. «Моя аура имеет темно-синий цвет и считается одной из редчайших, так же как и у всех моих близких, но даже это не спасло нас. Так или иначе, я должен снять печать и найти тех, кто напал на наш мир, найти и показать весь ужас мести гордого сына племени Варда». Злой блеск в глазах Рогни вывел декана из шокового состояния, в котором тот пребывал все это время. Далее у нас идет градация навыков мастеров. Несмотря на вернувшееся доброжелательно-нейтральное выражение лица, уже на данном этапе Маис понимал. Чертов мальчишка сдал. Глава 13. Уступка. Именно поэтому мастера высокого уровня не позволяют чужеродным аурам протекать в их колодец без предварительной очистки, даже несмотря на то, что при фильтрации утрачивается более половины полезной энергии. Увлеченно слушавший повествование юноши, Маис в какой-то момент поймал себя на мысли, что сейчас именно Рогни исполняет роль учителя. Подобная смена позиций не прибавляла приятных ощущений, но и не тяготила декана, ведь он на протяжении десятков лет искал новые знания. Искал в учебных заведениях, памятниках древности, новых трактатах, да почти везде, где только можно. Само собой, откровения новоиспеченного студента заставляли Маиса искриться от счастья, но продлилось это недолго, ровно до того момента, как юноша окончательно прекратил говорить. «Почему ты остановился?» Нотки надежды, прикрытые напускной безразличностью, не остались незамеченными Рогни, отчего улыбка на красивом лице стала чуть шире, чем прежде. «Не знаю, какие именно стандарты сдачи экзамена начальной подготовки у вас приняты, но я более чем уверен, что превысил их. Так какой смысл продолжать?» Действительно, озвученная юношей информация в разы превосходила необходимый минимум для получения высшего балла. Мало того, она содержала такие нюансы, о которых даже сам Маис не знал. «Однако, как декан, я требую от ученика послушания и повиновения. Продолжай рассказ, мне интересно выслушать твою точку зрения относительно знания об ауре и путях ее развития». В тоне Маиса проскальзывала угроза, которая, впрочем, ничуть не поколебала уверенности Рогни. «Не пытайся запугать меня, я не боюсь ни смерти, ни уж тем более вмешательства мастеров разума. Все знания, что сейчас при мне, никогда не увидят свет, если ты сделаешь неправильный выбор. Нельзя расшаркиваться на одном месте из-за недостатка средств и поддержки. Мне нужно как можно скорее стать сильнее, и для этого придется рискнуть. Поставить все на ублюдочного блондина». Секунда тянулась за секундой в гробовом молчании, которое не смел нарушить ни одна из сторон, пока в какой-то момент Маис не щелкнул пальцем, развеяв стеклянный купол. «Надеюсь, твои знания стоят того, чтобы я переступил через гордость и позволил недоразвитому сопляку так обращаться к себе». Рогни ухмыльнулся. «Рад, что ты не задаешь глупых вопросов о моем происхождении и первоисточниках информации. Будем считать наш конфликт урегулированным, как только залечишь мои раны, а после, можно будет поговорить о полноценном сотрудничестве». Сквозь добродушную улыбку декана наружу прорывался скрежет зубов, которые готовы были раскрошиться, не выдерживая желания хозяина перегрызть мальцу глотку. Тем не менее, Маис сумел держать себя в руках, поэтому никаких опрометчивых действий с его стороны не последовало. Простые манипуляции с аурой позволили декану связаться с коллегией из залы Белого Древа, где обучались лекари. Спустя пару минут в кабинет блондина прибыл седой глава залы. Почтенный возраст и короткие ножки не позволяли старичку быстро передвигаться, но аура творила чудеса, особенно в руках того, кто мог самым непосредственным образом влиять на работу организма. Поэтому старикашка казался более бодрым, чем многие подростки с отменным здоровьем. «Бедный мальчик, как чертов Маис довел тебя до такого состояния? Не волнуйся, когда высокомерный засранец подохнет, я нашлю на его труп зверодемонов-некрофилов, которые размножаются, откладывая личинки в мертвечине». С одной стороны, дедуля казался безобидным, на что влияла его аура, связанная непосредственно с регенеративными процессами организма, но в то же время от него исходило весьма неоднозначное намерение. Бросив злобный взгляд на блондина, который не мог ничего сказать из-за нежелания портить отношения с единственным высокоуровневым кудесником исцеления в залах Иссы, старик принялся за юношу. После проверки состояния, глаза главы кафедры Белого Древа полезли на лоб. «Маис, ты, злобный ублюдок, зачем морил мальчика голодом? Он не ел уже больше недели. Чудо? Нет, лишь потрясающее телосложение спасало его от смерти. Совсем голову потерял со своей гордыней, наказываешь учеников подобным образом, что на это скажет владычица Исса. Тяготы Рогне были приняты деканом за проделки Маиса, отчего последний чуть было не закричал в голос. Да не я это, он не имеет к этому никакого отношения, просто я довольно разборчив в еде. Ответ Рогне не убедил старика, и тот, достав из сумки несколько корешков, передал их пациенту. Сначала поешь, прежде чем использовать на тебе ауру исцеления, организм должен восполнить ресурсы. Не брезгай, эти корни. Корни чейри способны полностью восстановить поврежденный костный мозг и обновить кровь принявшего. Помимо этого они обладают огромным количеством легко усваиваемых питательных веществ и способствуют быстрому насыщению организма. На удивление, юноша из зала стеклянного призрака обладал неплохими знаниями, отчего на лице старика расползлась морщинистая улыбка. С первого взгляда определил, что это, даже несмотря на самый обычный и непримечательный вид корня, должно быть твои родители, травники, или ты сам занимался сбором редких растений. Эх, ты того же возраста, что и мой внук, но он озабочен лишь драками, да женщинами. Зала зверя, как же я жалею, что он поступил туда. Ладно, приступай к приему пищи, а заодно этот павлин проведет ритуал связи стеклянного призрака. Ты ведь еще не выбрал, какой именно вид стекла соединишь с аурой. У меня есть несколько особых трав для упрощения ритуала, так почему бы не поощрить смышленого юношу. Глава 14. Белый титаниум. Следуя инструкции Марамира, а именно так звали главу залы Белого Древа, Рогни направил ауру на ускорение усвоения питательных веществ из корней чейри, после чего старик начал свою работу. Непродолжительное воздействие белой ауры с малиновыми вкраплениями заживили сквозные раны юноши, в то время как Маис готовил различные виды стекла и объяснял их свойства нерадивому ученику. «Так как у тебя слабая аура и невысокий потолок развития, я собирался оставить выбор за собой и дать либо укрепленное стекло, либо обычное, однако при таком высоком уровне контроля, управляться с высшими вариациями тебе будет несложно. Единственное, что хочу сказать, чем могущественнее вид стекла, тем быстрее будет расходоваться аура, а она у тебя не резиновая». Перед юношей на столе разложили 9 осколков разноцветных минералов, которые впитали в себя ауру бытия. Обсидиановое стекло имеет атрибут огня и позволяет частично пользоваться стихией в ограниченном диапазоне. Это нисколько не сравнится с теми, кто слился напрямую со стихией, однако если осколок огненного стекла врезается в плоть, мало кому на ум приходит пренебрежительно отзываться о нем. То же касается и хальконита с коричневым кварцем, они отвечают за водный и земляной атрибут соответственно. Алмаз имеет устойчивую структуру, он прекрасно подходит для внутреннего проявления, которое укрепляет тело, однако его лучше применять, обладая талантом 9,10 метров изначальной ауры. Далее идут 5 уникальных кристаллов: аметистовый, подавляющий душу, рубиновый, кристалл, кровопийца, изумрудный, укрепляющий разум, и, наконец, гордость моей коллекции, белый радужный титаниум. Белый не такой редкий, как радужный, но все же считается одним из ценнейших минералов, способных впитывать ауру бытия. В то время как радужный титаниум может случайным образом проявлять любое свойство, включая искажение времени и пространства, белый умеет приобретать иммунитет к любому типу воздействия ауры. К сожалению, данная способность активируется лишь на границах преодоления мира, поэтому его невозможно использовать бесталанным людям. Иными словами, лишь после того, как практик поднимается в мир более высокого порядка, он может прибавить к списку сопротивляемости один из атрибутов, которых, кстати говоря, существует бесконечное количество. Услышав описание последнего минерала, Рогни впал в исступление. Он с широко раскрытыми глазами смотрел на белый кристалл с идеально ровными кубическими гранями, которые выступали в разные стороны. Иммунитет к определенному типу ауры, неужели я стану невосприимчив иней? В памяти юноши начали вспыхивать воспоминания, от которых он старался отрешиться все это время. Тысячи километров разодранной в клочья земли, где виднелись кратеры, служившие гробницей величайшим воинам мира Казигарат. Бесчисленное количество обугленных трупов, 4 старших братьев Рогне, его отца и деда, над которыми возвышались бледные короли. Их очи испускали серую дымку, а любое движение сбрасывало с тела костяную муку, которая на самом деле была частью ауры. Властители праха, правящие северными землями в мире второго порядка, империи монархов, обладали немыслимой силой, которая заключалась в ауре разложения. Именно из-за нее 14 великих племен проиграли битву за родной мир и были повержены, именно из-за нее Рогни лишился всего. «Я хочу связать ауру с белым титаниумом». Выбор юноши смутил старика Армира. «Подумай еще раз, не стоит уповать на редкость минерала. Выбор нужно делать, учитывая возможности ауры, иначе мастер не сможет реализовать свою силу». С точки зрения сложности контроля белый титаниум находился на самой вершине в градации кристаллов, но в отличие от того же аметиста и изумруда, он требовал больших запасов ауры, которых у юноши попросту не было. Раз уж он сделал выбор, пусть сам отвечает за него. Ты ведь знаешь, какова политика обучения залов ИСы. Ученик сам решает для себя, что лучше, и всего добивается лишь с мизерной помощью учителей. Хоть Маис и объяснялся с точки зрения правил Академии, на самом деле он носил немного иные мысли. Этот мальчик более чем подкован в законах мастеров, он не может не понимать таких простых ограничений. Значит, есть какой-то способ преодолеть оковы развития и повысить предел. Я должен выудить у него все. Еще спустя пару минут, с хмурым выражением Армир покинул кабинет, оставив парочку самовлюбленных идиотов наедине. Напряжение попросту не могло не повиснуть в такой компании, а потому дальнейший их разговор ограничился сухими предложениями без всякого окраса. Рогни попытался стрясти с блондина денег за знания, так как Академия делала то же самое с учениками, вот только Маис отбрехался, мол, учителям не позволено материально поощрять учеников, и за этим тщательно наблюдают мастера залы покаяния, своего рода дисциплинарного комитета. По этой причине юноше пришлось согласиться на обмен знаниями, так как он вообще никогда не сталкивался с аурой кристаллов. Погруженный в мрачные мысли Рогни сидел, окруженный аурой Маиса, который связывал белый титаниум с колодцем ученика. Все это происходило довольно быстро благодаря уникальным травам Армира. Всего 2,5 часа заняло слияние, после которого Рогни ощутил свою ауру немного иначе. Колкая, зыбкая и в то же время прочная, она превратилась в мельчайшие крупицы белого кристаллического порошка, которому без труда придавалась любая форма. По крайней мере, таковыми реалиями руководствовался Рогни, обладающий совершенным, по меркам мира седьмого порядка, контролем. Попробовав создать 20-сантиметровый куб, меч, копье, стул и даже механические часы, Рогни убедился в собственных умениях, но также пришел к выводу, насколько же ничтожны запросы его энергии. Наигрался, а теперь иди на занятия, учебный день еще не окончен, а у тех, кто поступил месяц назад в мою залу, как раз начались первые лекции. И помни, конфликты разрешены, но только не до летального исхода и не больше 1 раза в день. В противном случае, даже я не смогу вырвать тебя из лап залы покаяния. Глава 15. Первое занятие. На занятии Рогни явился в окровавленной белой шубе, которую попросту не нашлось времени постирать. Эксцентричный юноша привлек внимание немногочисленных сокурсников и рослого преподавателя. Самым первым, что заметил Рогни после входа в аудиторию, так это утонченность помещения, его внутреннего убранства и оформления. То же касалось и учеников, все они по внешним данным далеко обгоняли середнячков. По всей видимости, смазливое личико являлось одним из факторов набора в залу стеклянного призрака. Около 20 учеников также оценили внешность новенького, которого они почему-то не видели месяц назад во время собственного поступления. Вау, вот это красавчик, так раздражает. Мысли девушек и парней разнились, однако никто не остался равнодушным к Рогни, он напротив, выглядел совершенно незаинтересованным в происходящем. Вводная лекция строилась на знаниях начальной подготовки учеников и описывала все прелести, недостатки и пути развития направлений стеклянного призрака. Искусство миражей и высвобождение стекла как оружие дальнего, среднего, а порой и ближнего боя. Обозначив для себя основные моменты, Рогни сквозь призму отчуждения прослушал менее важные и уже известные для него аспекты развития. Так, например, он проигнорировал информацию о том, что, в общем, путь мастера имел 21 ступень, по 3 на каждый из 7 порядков миров, опоясанных аурой бытия. Для 7-го порядка это были формирование 1, накопление 2 и высвобождение 3. В то же время, каждая ступень делилась на 5 этапов, при прохождении которых аура приобретала незначительные изменения. Однако если сражались 2 мастера, оба на стадии накопления 2, но с разницей в 1 этап, победа, несомненно, будет за более развитым. Разумеется, если исключить такие факторы, как превосходство в опыте, навыках или же банальной случайности. Если перевести разницу между одним этапом и более высоким, то выходило около 10% мощности в пользу последнего. Между начальным и пиковым этапом одного ранга существовала 50-процентная разница в силе. Несомненно, из правил были исключения, и они относились к обладателям предрасположенности или же уникальных характеристик ауры. Что же касается полезной информации, ее было немного. А именно Рагни узнал, что если разумный, не преодолевший все три ранга своего мира, перейдет на планету более высокого порядка, его попросту размозжит пространство, или же переломает кости ветер, иными словами, атмосфера превосходящих миров губительна для недостригших определенного уровня развития мастеров. Об этом юноша не знал, так как все его племя обладало потрясающей физиологией, позволяющей выдерживать колоссальное давление. Даже если бы он, будучи ребенком, заявился в мир первого порядка, то вряд ли бы умер в ближайшие пару дней. «Извините, могу я вас побеспокоить?» Пока Рагни систематизировал полученные данные, его отвлек голос одной из симпатичных девушек, столпившихся возле парты новичка. «На сегодня занятия закончились, так почему бы нам не сходить куда-нибудь, пообедать? Как однокурсники познакомимся друг с другом получше, и... У меня нет ни денег, ни желания обедать с вами, свободны». Столь грубый отказ заставил девушек встать в ступор, а парней озлобиться, но в зале стеклянного призрака обучались исключительно воспитанные молодые люди из благородных семей. Тогда, как-нибудь в другой раз, вымученно улыбнувшись, девушка повернулась к подругам, а затем они вместе ушли. «У меня нет на это времени». Сам Рагни был бы не прочь развлечься, однако на повестке стояло слишком много важных задач. Посидев и выстроив в голове некие наметки плана, он отправился в центральный корпус, где ученики могли получить огромное количество услуг, за определенную плату, разумеется. Пропетляв по зеркальным коридорам и пройдя практически 2 километра по роскошнейшему кампусу, Рагни добрался до места. Там он увидел и своих однокурсников, которые торчали возле настенных стендов с различной информацией. «Значит, я все-таки не ошибся с выбором места». Пройдясь взглядом по доскам с объявлениями, Рагни заметил вывеску «Залы сияющего молота». Это была зала подготовки кузнечных мастеров, использующих ауру и молот для создания особых предметов, включая оружие, бижутерию, броню и даже некоторые механизмы. Именно из-за возможности встретить их, Рагни явился в зал ИСы, так как только они, или же сильнейшие мастера ауры могли изъять кристаллы из тела. По своей сути, запечатывающий механизм являлся артефактом, а не частью какого-то навыка ауры, поэтому с ним должен был обращаться кузнец. К сожалению, явиться туда прямо сейчас ничем не отличалось от самоубийства, ибо для кузнецов низшего мира данный артефакт представлял намного большую ценность, чем жизнь малолетнего носителя. Рагни попросту распилили бы на кусочки для безопасного извлечения ценной вещички, и в этом сомневаться не приходилось. Вначале нужно добыть много золота, увеличить силу, и, наконец, попытаться снять кристалл у печати. Именно в таком порядке, ведь для увеличения силы с помощью методики раскола требуются души зверодемонов, а достать их без денег сложновато. Ну а без силы, дорога к кузнецам для меня закрыта. Пока мрачные мысли переполняли голову юноши, его глаза наткнулись на компашку друзей, у которых с поясов свисали толстые кошели. Они приставали к девушкам, пытаясь впечатлить хоть одну из них своим богатством и непримечательной внешностью, но местные барышни также не страдали от нехватки средств, а потому получалось у неумелых обольстителей довольно паршиво. Первое правило племени Варда. Если ты голоден, или нуждаешься в чем-то, набег – лучший способ насытиться дарами проигравших. Поправив ворот белой шубы, Рагни повернулся к ничего не подозревающим жертвам. Придурки с деревянной башкой, детской речью и того же возраста чреслами, или как вас там по имени, отчеству, эй, я к вам обращаюсь, щенки дымнозадые. Ну, наконец-то услышали. Итак, раз уж мы познакомились, приятно побеседовали и выяснили, что я лучше вас во всем, в том числе и в соблазнении девушек, почему бы вам не сдаться? Как по мне, с вашими навыками проще будет потерять анальную девственность, чем вживую увидеть женские прелести. Отойдите в сторону и позвольте мне попытать удачу. Глава 16. Приглашение на свидание. Слова Рагни поначалу приняли за галлюцинации, ведь те, к кому он обращался, учились здесь уже более 2 лет. Для всех мастеров существовало 2 основных повода учтивости – сила и старшинство. Второй, кстати говоря, относился не только к возрасту, но и к подобным учебным заведениям, а потому поведение новичка стало настолько противоестественным событием, что было воспринято как мимолетное видение. Тем не менее, проходили секунды, а беспардонный юнец не исчезал. Вместо этого он торопливыми шагами приблизился ко всей еще обескураженным девушкам и, выбрав самую красивую, заговорил: «Извини за то, что знакомлюсь таким вот неподобающим образом, но единственный шанс хоть как-то впечатлить тебя – это пойти против устоев и сделать что-нибудь крайне вызывающее». Согласен, не самые приятные слуху слова прозвучали сейчас, но что мне оставалось? Сказать: «Привет, меня зовут Рогне. Как ты смотришь на перспективу стать моей девушкой? Или, может быть, красавица, у тебя такие роскошные глаза, что утонуть в них – мечта любого моряка». Бред ведь, в конце концов, даже вариант с обычным представлением и дальнейшим разговором не заставил бы тебя обратить на меня внимание. Сверкая белой шубой с кровавыми пятнами, Рогне сделал 2 шага вперед, встав прямо напротив опешившей от такого напора девушки. «Ты не подумай, я не оправдываюсь. Если бы был шанс повернуть время вспять и зайти как-то по-другому, я бы, несомненно, выбрал именно этот путь. Во-первых, ты смотришь на меня, и это главное, а во-вторых, ну не хватит у меня мозгов придумать что-нибудь получше». От девушек и тех, кто находился неподалеку, раздались веселые смешки. Ради этой очаровательной улыбки не грех и дураком себя выставить. Если не затруднит, скажешь свое имя. Бьюсь об заклад, оно не менее прекрасно, чем каждая часть твоего тела. Усп, я ведь не говорю какую-то банальшину. Прости, если так, но не потерять рядом с тобой голову для меня, да и для любого здравомыслящего мужчины, так же сложно, как взобраться на светило при помощи лестницы и веревки. Без стыда и смущения Рогне говорил всякие глупости зардевшейся девушке, которая никогда не сталкивалась с таким настойчивым ухажером. Да и внешность Рогне играла немаловажную роль. Кассандра, тихая, практически неслышимое произношение казалось столь милым, что подружки-девушки начали безобидно подтрунивать над ней. Как и ожидалось, прекрасно во всем. Аж сердце затрепетало, ну разве так можно? Не успели познакомиться, а ты уже заставляешь меня обливаться потом, в надежде получить твое одобрение. КХМ. Так, дай собраться с духом. Кассандра, могу я позвать тебя на сви? То есть, могу я пригласить тебя пообедать со мной? Взволнованный Рогне выкрикнул последнюю фразу, чем окончательно рассмешил окружающих, но вскоре все замерли в ожидании, глядя на реакцию красавицы. Молчание длилось несколько секунд, за которые на лице девушки не проскочило ни тени эмоций. В конце концов, она все же улыбнулась, явив миру белые ряды идеально ровных зубов. «Хорошо, мы можем пообедать». Словно это была самая счастливая новость в жизни, глаза юноши засияли, а его руки непроизвольно поднялись вверх, отчего девушка прыснула в кулачок. «Тогда давай встретимся через час, я найду отличное место, и мы прекрасно проведем там время». С улыбкой до ушей Рогне встретился взглядами с Кассандрой, также счастливой, но старающейся проявлять меньше эмоций. Вскоре подружки утащили девушку, по всей видимости, в общежитие для проведения экстренного собрания под кодовым названием «Хихитливые шушуканья». В то же время, радостная физиономия юноши вновь приобрела безразличное выражение, а сам он повернулся к отошедшим на второй план недогероям-любовникам. Искренняя наивность, пользуйтесь своим возрастом и неумелостью для того, чтобы вызвать в девушке чувство доверия. Отличный способ добраться до ее прелестей. Мне не потребовались ни деньги, ни дорогие одеяния, ни что-либо еще, только немного уверенности в себе, решимость идти до конца, или же отхватить пощечину. Ученики, находящиеся неподалеку, тут же переменили выражение, особенно девушки, которые считали, что наблюдали настоящее признание и начало романтической истории. А не слишком ли это цинично? Один из парней оказался весьма совестливым малым, но и на это у Рогне нашелся ответ. Нравится быть девственником, да бога ради. Можешь хоть до конца дней своих с ладошками сношаться, мне то какое дело. В любом случае, урок проведен, надеюсь, плата не заставит себя ждать, хотя когда это я на кого-то надеялся. Ухмыльнувшись, Рогне подошел к одному из парней и бесцеремонно сорвал с пояса кошель, подкинув его в руке для определения веса, затем он направился к следующему. Послушай, возмущение юноши было понятным, но холодный взгляд Рогне, полный убийственного намерения, заставил голосистого умолкнуть. «Ты ведь из залы неприкаянной души, так, а я люблю убивать тех, кто меня раздражает, приятно познакомиться». Еще раз, бросив на старшекурсника угрожающий взгляд, Рагни продолжил не самое благородное шествие сбора дани, к которому он привык еще с детства. Племя юного воителя подавляло десятки миров, их жители обязаны были платить дань самого разного рода. По этой причине Рагни не видел в таком обращении с людьми ничего странного. Единственное, что немного сбивало с толку в этом мире, отношение девушек к его внешности. На просторах Казигарат все мужчины племени обладали могучими телами, с бугрящимися мускулами, неважно, был то старик или подросток, все они пестрили гороперворачивающей физической мощью. Даже 60-летний Зарок, дед Рагни, был двухметровым здоровяком с телом полным могучих мышц. По стандартам красоты племени Варда, худой и щуплый Рагни, который хоть и был высокого роста, но никак не мог прибавить в массе, считался крайне непривлекательным. Для того, чтобы хоть как-то добиваться расположения противоположенного пола, ему приходилось уповать на красноречие, благо, все связанное с утонченными искусствами ему давалось без особого труда. Судя по весу в кошелях примерно 200 золотых монет, этого хватит на оплату долга и взноса на следующий месяц, однако мне нужно больше, намного больше. Глава 17. Леди-волчица. Обобранные старшекурсники не осмелились сказать и слова. Судя по всему, они относились к той категории людей, которых запугать проще, чем растоптать одуванчик. Рагни не привык к общению с подобными разумными, он готовился к конфликту, так как родился и вырос в среде свирепых воинов. Юноша устроил это представление для того, чтобы позже, когда пришлось бы объясняться перед учителями, сказать: «Я никого не грабил, а забрал честно заработанные деньги». «И что, кому какое дело, согласились они или нет?» «Вы спрашиваете учеников, перед тем как сотворить с ними какую-нибудь гадость, или задать обязательное задание в выгоду себе?» «Нет ведь, вот и я беру пример». С легким сердцем Рагни направился прочь из главной залы, на поиски очередной возможности заработать, но по пути, встретив одну из соучениц стеклянного призрака, которая поправляла прическу перед зеркалом, он не смог пройти мимо. Развернув к себе отражающую поверхность, юноша широко улыбнулся и подмигнул самому себе. Еще бы пару шрамов на лицо и просто неотразимый красавчик. Как вообще меня занесло уродиться таким идеальным? Минутка самолюбования еще больше взбесила неравнодушных учеников. Как он может вот так обманывать девушку, вымогать деньги у других и наслаждаться собой? Будь проклят, ублюдок. В немых овациях презрения и порицания юноша дошел практически до самого выхода, прежде чем увидел знакомые лица. Сестры Олесфил стояли напротив агрессивно настроенной группы девушек в дорогих нарядах и о чем-то с ними спорили. «Потаскуха, это не отменяет того факта, что ты соблазнила моего отца». С вытянутым лицом Рагни развернулся, чтобы уйти. «У них тут, похоже, своя атмосфера. Не беду мешать. К сожалению, великим планам не суждено было сбыться, ибо Мира, активно припирающаяся с дочерью злополучного министра Флавиуса, окликнула ретировщика. Вот, он, мой свидетель. Рагни, помнишь, как ночью на балу этот старикан все время пытался меня облапать? Разве справедливо, что его дочка пытается вывесить мне обвинение за соблазнение блудливого папашки?» Возмущенный таким ходом юноша с натянутой улыбкой ответил: «Это про того старика, которого ты весь вечер случайно касалась и даже пыталась вытереть с брюк пролитое тобой же вино». «Да-да, что-то такое припоминаю, однако разве слово «лапал» не относится к действиям, которые не дозволяются женщиной?» Подобный ответ чуть было не заставил глаза Мира и ее сестер выкатиться из орбит. Их выражения буквально кричали: «Засранец, ты не знаешь, что такое благодарность? Если нет, вспомни хотя бы о долге, который ты». Несомненно, праведные мысли оборвались, как только Рагни приподнял 6 кошелей с золотыми монетами, при этом широко улыбаясь и взглядом обозначая: «Кто расправился с рыцарем?» «Я расправился с рыцарем. Кто обещал вернуть долг и возвращает?» «Я обещал и возвращаю. А теперь идите-ка вы лапки брить, не впутывайте меня в свои разборки, своих проблем хватает». Не успел юноша с довольной рожей выбраться из злополучной залы, как вдруг его окликнули, но на сей раз это оказались не сестры. «Презренный выродок, куда это ты собрался?» Развернувшись, юноша увидел невероятно красивую девушку с гривой, именно гривой белых волос. Ее черты лица были острыми, а голубые глаза словно светились изнутри, создавая одновременно обворожительный и жутковатый эффект. Она опасна. Несмотря на подавленную ауру девушки, Рогни чувствовал, что лучше не ввязываться с ней в бой, обладая первым этапом стадии формирования 1. «Презренный выродок, откуда мне знать, куда сейчас собрался твой отец, не научивший дочь манерам? Мы с ним ни разу не знакомы». Несмотря на явное превосходство девушки в силе, Рогни не собирался оставаться в долгу. Острый язык, да, а если его отрезать? В словах девушки не было ни капли сарказма, она явно относилась к той категории людей, которая говорит и делает, а потом только сожалеет, да и то не всегда. Ну, смотря как отрезать, если постараться, можно еще острее сделать. А тебе как больше нравится? Нарочито поиграв бровями, вместо растекшейся лужи любовных соков, юноша дождался лишь пренебрежительного фырканья в свой адрес. Озабоченный, лицемерный, бесчестный выродок. Я не могу принять существование кого-то подобного в залах святой Иссы. Даю тебе шанс уйти самому, либо умереть от моих рук, что выбираешь. Внешний вид девушки разительно изменился за долю секунды. Ее зрачки уменьшились, волосы отросли практически до пола, а на руках появилось немного шерсти, что в придачу с длинными острыми когтями смотрелось довольно эффектно. Кстати говоря, несмотря на угрожающий вид, красота девушки никуда не делась. Аура воплощения зверя, белый волк. Ощутив веяние энергии на пике ранга накопления 2, юноша прищурился. Шансов на победу в бою, с нулевой базой обращения проявлением стекла, не существовало вообще. Но разве могло это остановить потомка мира величайших воителей, где страх презирали сильнее слабости? Мне кажется, или завоняло немытой псиной. Нет, ну честно, как там тебя, девушка с лишними волосами не в местах, где надо, ты же тоже это чуешь. С обаянием у тебя наверняка лучше, чем с манерами. Скажи, от кого так несет? Давай вместе подойдем к нему и в лоб. Умойся, тварюга вшивая, или иди, оботрись об еловую кору, чтоб запах перебить. Ну невозможно же дышать в конце-то концов. Признавайся, народ, кто тут безбожно воздух портит? Повернувшись к ученикам, наблюдающим за шоу, Рогни возмущенно выкрикивал фразу за фразой, получив в ответ лишь тишину и тягостные мысли разумных. Ему не жить. Глава 18. Провокация. Как может сильнейшая ученица четвертого потока открыто провоцировать конфликт с новичком? Неужели у тебя нет чести истинного мастера? Считаешь, что унижая слабых, сможешь обеспечить себе высокую репутацию? Разгоряченные зрители, ожидавшие, как с секунды на секунду госпожа Эра разорвет говорливого сопляка, с осуждением уставились на Селену. Среди сестер она казалась самой тихой и скромной, но мнение высказать девушка не побоялась, причем не просто пискнуть из-за спины потомков рода Алесфил, а выйдя вперед и распространив светло-зеленую ауру вокруг, открыто заявить: «Защищаешь этого презренного, ты хоть знаешь, как он поступил с девушкой из залы Белого Древа?» Удивительно, но злобная волчица умела общаться нормально, правда это касалось либо только девушек, либо всех кроме Рогни, сам он пока не разобрался. «Неважно, по какой причине, ты на пике стадии накопления 2, а он только-только стал мастером. Разумеется, ты победишь, но при этом нарушив кучу негласных правил масти. Кто сказал, что она победит?» Возмущению Рогни не было предела, что в глазах окружающих выглядело довольно абсурдно. Вот идиот, у него совсем мозгов нет, новичок против лучшей ученицы четвертого потока, что за нелепость. Насмешка и осуждение объединили умы учеников, а также некоторых преподавателей, оказавшихся по стечению обстоятельств в центральной зале. Среди заинтересованных наблюдателей также стояли деканы залы зверя и стеклянного призрака. Они оба переглядывались между собой с весьма озадаченными выражениями. Действительно, этот сопляк должен был попасть в залу расфуфыренных павлинов. Среди зверей такой пташке не место. Сероглазый Ганс не собирался нахваливать ученика, принадлежащего к зале Маиса, в то время как последний тоже не отмалчивался. «Ты прав, Фениксу не место среди облезлых собак. Жаль, что сейчас они на разных уровнях, однако через год, или может даже раньше». Знания Рогни настолько впечатлили блондина, что он произнес вслух нечто столь абсурдное, до чего не додумались бы даже сумасшедшие. 4 года Арашуэт, обладающая 10-метровыми показателями изначальной ауры и светло-розовой, телесной предрасположенностью, развивала свою силу, чтобы достичь пика стадии накопления 2. О чем вообще думает этот индюк, заявляя мне в глаза что-то подобное? Пока преподаватели сверлили друг друга взглядами, сильнейшая ученица четвертого потока неожиданно рассмеялась. «Веришь в свою победу? Откуда в тебе столько дурости? Ученики старших потоков не имеют права нападать на новичков в залах ИСы, если, конечно, они сами того не захотят. Ну что, хочешь помериться силами и защитить уязвленную гордыню, милый, слабый мальчик?» Последние слова, сказанные с каким-то мерзопакостным усюсюкиванием, заставили глаза юноши налиться кровью. «Милый, слабый, ха-ха-ха-ха, отлично, померяемся силами. Но у меня нет никакого желания прикасаться к чему-то столь зловонному, поэтому давай определим победителя немного иначе. Хотя если все же хочешь сразиться, я готов пойти на компромисс. Хорошенько вымойся, да так, чтоб кожу в кровь стерла, пока будешь оттирать этот запах». Рогни растянул губы до той грани, при которой Ра чуть было не снесла голову ненавистному ублюдку когтистой лапой. «Тише ты, успокойся. Разве мы не мило беседовали? Я, говорю, ты, подвываешь, разбавляя диалог непродолжительным лаем. Все так хорошо начиналось». Очередная попытка растерзать тело юноши провалилась уже не благодаря его феноменальным рефлексам, а из-за вмешательства декана в двух зал. «Если жизнь дорога, хватит ее провоцировать. Говори уже, как собрался соревноваться. Споры между учениками приветствуются в залах ИСы, и за них должны отвечать преподаватели». Ганс, голой рукой перехвативший лапу разъяренной девушки, угрожающе уставился на бывшего фаворита. «Какая приятная неожиданность. Я уж думал, придется учить собачий язык, чтобы договориться с ней, но вы уж будьте добры, переведите этой злюке мои слова. В общем, почему бы не посоревноваться в убийстве зверодемонов? Я не понимаю поединки в вашем понимании этого слова. С рождения меня учили: если бьешься, то бьешься насмерть. Никаких тренировочных спаррингов или прочей чуши. Коли хочешь отточить мастерство, иди, найди кого-нибудь и убей. Неженкам из залы зверя тяжело такое понятие принять, но вы уж постарайтесь». Нелестные выражения в адрес сильнейшей залы звучали по-настоящему безумно. Однако, чем больше людей я спровоцирую, тем быстрее получится нарастить силу и добыть денег. Конфликт – синоним развития. Само собой, члены упомянутой залы пришли в неистовство, но декан их быстро успокоил и позволил заносчивому сопляку закончить речь. «Правила простые: отправляемся в места обитания зверодемонов как минимум второго ранга, ведь они равны по силам мастерам стадии накопления 2, и охотимся на них. Кто убьет больше, тот и победитель. Можете не беспокоиться обо мне, я вырос, охотясь на зверодемонов, для меня они не противники, а продукты питания. Неважно, первый это ранг, второй или третий, все одно». Самоуверенность мальчишки выводила из себя даже Маиса, поэтому он не сказал ни слова, чтобы остановить ученика. «Вот когда в твою задницу вцепится кровавоглазая куница, посмотрим, как тогда запоешь». Пока Рогни раздражал окружающих самоуверенной физиономией, а Маис злорадствовал, глава залы зверя решил внести свою лепту. «Мои ученики часто выбираются в охотничьи угодья для сражения со зверодемонами. Следующий рейд запланирован на завтра, надеюсь, ты не опоздаешь». Глава 19. Условия. Закончив непродолжительную речь, Ганс принудительно подавил ауру Эры и передал ее в руки учеников пятого потока, которые взирали на происходящее с не меньшим интересом, чем новички. Те, кто стоял неподалеку в ожидании расправы над зазнайкой, недовольно вздохнули. С постными лицами ученики разошлись по своим делам, в то время как сестры Олесфил обступили Рогни, игнорируя охрану из пяти мастеров разума и противниц во главе с дочерью министра Флавиуса. «Ты и правда такой смелый, или просто идиот? Вот мне кажется. Кому вообще важно, что тебе там кажется? Здесь 150 золотых, в расчете». По весу определив количество монет в шести мешочках, Рогни досыпал в один из них несколько, а затем передал четыре кошеля выбитым из колеи девушкам. «Ждать от тебя благодарности за то, что мы вступились перед Рой, и извинений за подставу перед дочерью министра не стоит. Кажется, я начинаю понимать, как устроен твой беспардонный разум». Схваченные пальцами юноши губы не позволили Эллин закончить предложение. Лишь после десятка секунд тщетных попыток освободиться, Рогни отпустил бедняжку, да и то только из-за внезапного появления Кассандры. Кожа девушки была слегка бледноватой, а выражение лица казалось пустым. «Неужели слышала?» Стуча изящными туфельками по мозаичной укладке, девушка приблизилась вплотную к нему, а затем занесла руку для пощечины. Вот только Рогни не зажмурил глаза, он даже не попытался уклониться или перехватить удар.